О том, что произошло ночью, мне на утро рассказали стрельцы. Честное слово, дикий поросячий визг второго пойманного беса поднял на ноги всех соседей. Я же мирно спал сном праведника. То есть вообще без снов. Проснулся утром рано, часа в 4. Если кто еще не догадался, меня разбудил петух. Он так яростно, жалобно и горько голосил, что когда я подошел с тапкой к окну, то сам чуть не прослезился от сострадания. Представьте себе картину маслом. Этот пернатый Гамлет с гребешком на бекрень медленно вышагивает туда-сюда по двору с таким печальным видом, что куда там самому Шмулинсону? Абрам Моисеевич, конечно, периодически напускал на себя облачко вселенской скорби по судьбе всего еврейского народа, но наш русский петух на этот раз его переплюнул. Гребешок висит, глаза мутные, походка спотыкающаяся, крылья вниз, хвост повис, а из горла невнятный клёкот плохо сдерживаемых рыданий по поводу утерянных любовниц. «Извини, моя вина». Тихо, чтобы он не услышал, пробормотал я. «Разберемся с этим делом, и я обещаю купить 10 самых толстых и красивых голландских кур. Надеюсь, это хоть как-то заменит усопших». Быстро одевшись и умывшись, я бегом спустился вниз, едва не сбив на лестнице поднимающуюся меня будить бабку. «Ты что ж так рано вскочил, сокол ясный? Я-то старая, думаю, пойду гляну, хорошо ли спит Никитушка, да одеяльце подоткну, а ты вон уже и на ногах». «Служба не ждет», — лаконично ответил я, потирая руки. «Сейчас быстренько завтракаем, запрягаем кобылу в телегу, и я к царю. Пора воскресать». «Ты б не спешил, милок, а?» Осторожно попридержала меня за шиворот яга. «Нельзя тебе в люди сегодня». «Почему еще?» «Да потому что охоту на тебя враг тайный не прекратил покудова. Ночью стрельцы еще одного беса взяли». «Ух ты! Вот это новость! А чего меня не разбудили? Где он? Живым взяли, без пальбы и членовредительства?» «Насчет последнего уж будь уверен», — по-девичьи покраснела моя домохозяйка. «Пятачок ему защемило, а не то, о чем ты подумал». Теперь уже покраснел я, а баба-яга продолжила. «Я-то по ночи у крылечка корыто с ботвиньей поставила, ее дюжа как свиньи любит. Ну и порошку кое-какого травного добавила, чтобы бес мимо не прошел. А на донышке капкан стальной лисий развела. Стрельцы говорят, хмарь предрассветную как раз и схлопнула. Визгу было, ау! Неужто не услыхал?» Я отрицательно покачал головой, хотя обычно у меня очень чуткий сон. А вот наша скромная бабуленька, получается, за это время целого беса поймала. «В поруб его стрельцы сунули, к сотоварищу». «Это зря», — автоматически отметил я. «Лучше бы отдельно. Теперь они могут договориться об одних показаниях». «Ну уж прости, сыскной воевода. Не додумались сразу». «Ничего, ничего. Это я так, без обид и упреков», — опомнился я. «Вы сделали большое дело. Второй бес наверняка шел сюда с преступными намерениями». «Рубанок при нем был и отвес строительный», — подумав, сообщила яга. «Предметы для ночного визита в милицию куда как подозрительные. Настругал бы еще чего без разрешения. И кому отвесил?» С этим я спорить не стал. В принципе, что сделано, то сделано. Раз уж и второй бес в порубе, то, пожалуй, нет смысла спешить с допросом. Давайте-ка сначала завтрак, чай, а вот потом уже и будем коллегиально решать, куда и как двигаться. Поставив передо мной горку горячих блинов со сметаной и черничным вареньем, бабка традиционно присела напротив и, заботливо глядя на меня, начала выстраивать свою следственную линию. Все об одном и том же. «Ты ешь, ешь, Никитушка, не отвечай, только вполуха слушай. Уж я-то поди плохого не присоветую, всякого навидалось. И хоть улик у нас маловато, а ведь ниточка злодейская все одно к старому клубочку тянется. Кому твоя смерть выгодна? Кощеюшке. Кому под силу аж трех бесов нанять? Ему же. Кто все Лукошкина под свою руку пообмять пытается, да разные козни для того строит? Он же и есть. В двери деликатно постучал Митя. Вошел и встал на пороге, держа в руках пустую миску на манер Нельсона Манделы. Лично мне стало стыдно. «Тебе чего?» — ворчливо обернулась Яга. Наш младший сотрудник гордо молчал, сглатывая слюну и стараясь не смотреть на накрытый стол. «Митя, садись!» — нервно попросил я. «Садись, ешь, не надо ничего объяснять. Я сам был студентом и все понимаю». «Ты, Никитушка, неужто решил, что и нашего младшего сотрудника голодом морю?» Сдвинув брови, фыркнула бабка. «Энто он уже две миски каши умял и за третьей заявился». «Никак нет», — наконец соизволил ответить Митька. «А только очень уж хотелось выходной на сегодня выпросить. К маменьке на деревню съездить бы, крышу ей подправить. Течет ведь, поди!» Мягко говоря, не вовремя. «Да из чего бы? У нас у самих дел выше маминой крыши. Следствие буксует, меч не найден, царевна сбежала. Какой выходной? Что за детский сад?» «И впрямь! Чего тебя черти надирают?» Удивилась моя домохозяйка, привстала и засмотрелась в окно. «Вроде люди какие-то пришли. Глянь, Никитушка!» «Митя», — обернулся я, — «уж извини, с выходными придется повременить. Выйди, посмотри, что это там за шум у ворот». «Сию минуту, Никита Иванович», — мгновенно умелся Митька. «Не извольте беспокоиться, сей момент все выясню, да вам в лучшем виде и обскажу». Я прихлебнул еще пару глотков горячего чая, когда бабка вернулась от печки с большой тарелкой горячих плюшек. «И чего это у наших ворот народ лукошкинский бузатерит? Никак прямо перед отделением милиции драку учинить задумали. Хулиганы!» «Видимо, борзометр зашкаливает», — хватая первую сдобную плюшку, подтвердил я. «Но туда же Митя пошел. Сейчас вернется, расскажет». «Да откуда ему знать-то?» — искренне удивилась Яга. «Вот ить вон она задний двор рванул, да через забор лыжи вострит». «Не понял». «Батюшка, сыскной воевода». В горницу заглянули двое встревоженных стрельцов. «Там за воротами шибко народ бунтует. Говорит, дескать, не дадим зазря девок в поруб сажать, а хоть бы и рыжих». «Опять не понял». Уже абсолютно беспомощно развел руками я, умоляюще глядя на бабку. «Дукен-то, сотрудник ваш младший вчерась кого-то просил девку рыжую поискать, ну, навроть как преступницу. Вот поутру уже изловили добрые люди шестерых и к нам в отделение приволокли, награды требуют. А тут следом их родня понабежала». «Чья?» Окончательно запутался я, потому что мозг категорически отказывался признавать этот бред за реальность. «Потому что...» «Митька!» «Митеньку вечером расстреляем», — поспешно успокоила меня моя домохозяйка, обеими руками выпихивая бородатых стрельцов в сени. «Пойду-ка я с людьми побеседую, горячие головы успокою. А ты не вылазь, соколик. Не ровен час, испугается народ. Ломанется толпой от ворот, еще потопчут кого».